Глава 20. Альдона, Богуслав, Турак, Валия. Скоро весна. Закрепившись в мозгу Параса, я был немного шокирован. Тут было все как у всех, но немножко не так. Я не смог сразу разобраться. Подключившись к доле головного мозга, которая отвечает за речевое производство, я не смог понять настроение языка незнакомца. Это зона Брока. Только когда подключился к зоне Вернике, в левой височной доле, которая отвечает за понимание речи, я потихоньку начал вникать в суть языка новых знакомых. Из тех слов, что я слышал, я понял. Кала дом, калас дома, маки заходите, запраки располагайтесь, марымба жить, то крас с вами и я. Я еще целых 2 часа изучал язык незнакомцев, пока не понял алфавит и построение речи. В это время Альдона изучала наше новое жилище при помощи Параса. Зрительно, конечно. Когда я спросил Альдону, что у нас новенького, она аж подпрыгнула на месте, чем испугала юного человека. Он даже отошел на шаг от принцессы. Но это было еще не все. Когда я полностью перекачал языковую информацию новых знакомых в мозг Альдоны, и она машинально начала разговаривать с Парасом на их языке, парень просто потерял дар речи и стал слегка заикаться, а потом попросил Альдону отпустить его и помчался докладывать деду, что незнакомцы умеют разговаривать на их языке. «Ну, знаешь, Вик, шуточки у тебя. Я тоже когда-нибудь от твоих выходок начну заикаться или вообще дар речи потеряю. Я она, я тебя умоляю. Тебе это ну никак не грозит. Я же тебя люблю и не позволю твоему мозгу сойти с ума, даже если ты этого захочешь. Ребята, давайте жить дружно», — заговорил я словами кота Леопольда. «Это еще кто такой?» — спросила Альдона. «Что у вас там в 20 веке и коты на человеческом языке изъясняются?» «Это персонаж мультфильма. Кстати, очень интересный кот, который все время воюет с мышами». «А мультфильм это что?» – спросила Альдона. «Словами это не объяснишь. Я тебе лучше покажу». И я воспроизвел, как смог, конечно, сцену с телевизором и мышами из мультфильма про кота Леопольда. Альдона радостно засмеялась. «Так, Вик, на ночь теперь мне мультики показывать будешь. И не спорь со мной, разве можно с этой чудной девчонкой спорить?» Дротик вонзился кабану в глаз буквально за 0,5 метра от Богуслава. Его метнул солдат поддержки. Ох, как вовремя! Второй дротик с другой стороны воткнулся в бок животному. Кабан по инерции сунулся на боку дальше, так что Богуслав прямо оседлал животину и на нем проехал еще добрых 2 метра, пока не остановился. Хорошо просунулись в 0,5 метра от лежащего без сознания Густаса. Лицо Ихтиандра было белее мела, и встать на ноги с первого раза у него не получилось. Подоспевшие солдаты подняли его, но ноги Богуслава почему-то не держали. Один из егерей взял командование на себя и распорядился, чтобы подогнали сани, куда и загрузили Густаса с Богуславом. Валия не находила себе места. Эти мужские забавы ее пугали, особенно охота на кабана. Все мужчины немного сумасшедшие. Что они находят в этом развлечении? Это же не с человеком драться глаза в глаза. Это зверь. Его невозможно обмануть или применить излюбленный прием. Зверь ничего не понимает. Он зол и страшен. Его же не попросишь о пощаде. Вот они явятся, все выскажу обоим. Хоть бы меня пожалели. Уже 5 месяцев ребенок там, наверное, все понимает. Во как ножками дрыгает. Переворачиваются, приедут, я им покажу кабана. Когда во двор замка въехали сани, Валия была в самом страшном гневе. Накинув на себя покрывало, побежала вниз давать разгон своим любимым людям. Открыв двери на улицу, замерла с открытым ртом. 2 солдат несли бесчувственное тело отца. Поравнявшись с Валией, спросили, куда нести. Валия стояла и открывала и закрывала рот, не в состоянии произнести ни слова. Потом все-таки взяла себя в руки и тихо спросила, что с ним. «Герцогиня, пожалуйста», — взмолился солдат, — «скажите, куда нести. Давайте прямо по коридору, а там в трапезную. Кладите прямо на стол. Я сейчас». Она метнулась в комнату лекаря, но, увидев, что он уже сам спешит на помощь, развернулась и побежала навстречу Богуславу, который, поддерживаемый двумя солдатами, шел ей навстречу, точнее, ковылял. Валия подбежала и обняла его, покрывало сползло на землю, волосы растрепались. «Живой, живой!» — повторяла она, целуя его в маску. «Что с вами произошло?» — оторвавшись от Богуслава, спросила она. «Расскажите немедленно, я же сойду с ума!» Видно, при виде жены Богуслав немного взбодрился, скривил губы в подобии улыбки и выдал. «Поохотились!» Затем, освободившись от солдат, обнял Валию за плечи и повел в дом родной, рассказывая об охоте. В трапезной царил переполох. Слуги бегали взад и вперед без всякой цели. Лекарь с помощниками разрезали штанину Густаса. «Валия, наведи порядок», — попросил Богуслав. До Валии наконец дошло, что надо делать. «Стоять, что из силы», — рявкнула она. Все остановились, смотря на Валию. «Вацус», — обратилась она к доктору, — «говорите, что нужно делать? Мы все исполним. Нагреть кипятка, принести с моей комнаты мои инструменты, они там в шкафчике за дверью. Надо плотнику подготовить две палки, лучше три. Пусть подойдет, я объясню. Подбросьте дров в камин, надо тепло. Герцог потерял много крови. Похоже на открытый перелом большой берцовой и малой берцовой кости», — проговорил лекарь и занялся лечением. Стало тихо. Каждый старался как можно добросовестнее выполнять свои обязанности, старались не шуметь. «Принесите», не оборачиваясь и не произнеся какого конкретного, попросил Вацис, крепкого вина. Где-то через час густо со наложенными палками, крепко связанными, отнесли в его комнату и уложили в кровать. Лекарь дал понюхать ему нашатыря, и тот пришел в сознание. Дав ему выпить крепкого вина, попросил заснуть. Густаса уговаривать не пришлось, он сразу погрузился опять в спасательное забытье. Сидя с Богуславом возле камина и кутаясь в свое покрывало, Валия рассуждала вслух: «Какие же вы, мужики, дурачье! За вами все время нужен глаз да глаз. Теперь отец хромать будет, и ради чего вы поперлись на эту охоту? Нельзя было попросить егерей забить этого вепря. Что за дурь?» Богуслав в полемику не вступал. Объяснять женщине, что такое охота и что такое подъем внутренних эмоций, какое наслаждение получаешь, испытывая эмоциональный всплеск внутри себя при удавшейся охоте. «Нам сегодня не повезло, в следующий раз обязательно повезет», — вслух ничего не сказал. Разве женщина поймет? Наконец установилась морозная погода, замерзла река, и теперь можно попытаться выйти на большой тракт. Сейчас там шастает торговый люд. Турак вышел на крыльцо своего сруба и сказал часовому, чтобы позвали к нему ежа. В дверь постучали. «Заходи, Анжей», — позвал Турак. «Открыто». В избу зашел немолодой мужчина. Был он круглым каким-то и одет в серое, а глаза как бы метали в окружающую среду иголочки. Еж да и только. «Вызывал атаман?» — спросил предводитель третьего отряда. «Заходи, заходи, что на пороге топчешься?» — пригласил Турак. «Присаживайся». Когда еж уселся, Турак спросил: «Я слышал, ты людей в старый лагерь тайком от меня посылал», и пристально посмотрел на предводителя. Тот отвел глаза. «Так при побеге кое-что забыли, вот ребята и попросили смотаться». «Какая же падла заложила», — подумал еж. «Надо бы поосторожней быть, а то атаман придаст огласке, еще на дерево попадешь». А вслух сказал: «Прости, атаман, мы там золотишко припрятали, а забрать не успели. Раньше побоялись сходить, думали, засада там. Так что прости, не хотели лишних хлопот тебе доставлять», — молвил еж. «А почему не предупредил?» — снова задал вопрос Турак. «Ладно, не отвечай. Я тебя не на допрос вызвал. Видишь, погода установилась. Не пора ли нам на тракт наведаться?» «Так давно пора. Я тут на днях с хлопцами говорил и сам хотел к тебе идти. А ты как мыслю мою прочел. Вот и хорошо, что мы поняли друг друга. Давай-ка, брат ежик, сегодня в ночь сходишь. Поглядишь, что, где, когда там деется. А завтра к вечеру вернешься, да изложишь свои соображения по поводу сделать засаду. Похоже, застоялись хлопцы. Все, иди». Оставшись один, задумался, почему нет вестей от смотрителя голубей. «Ваше Величество», — обратился начальник жандармерии к королю Карамиру, — «тут такое дело. Вчера на рынке мои наблюдатели заметили нового человека в рядах, где продают голубей. Он спрашивал про помощника смотрителя голубей. Очень похоже, что это посыльный от Турака. Когда мы его взяли, я имею в виду помощника, и хорошенько допросили, то он во всем признался. Его еще Валия к нам заслала. Я вам докладывал». «Помню, помню», — ответил король. «Так что делать собираешься?» — спросил Карамир. «Ваше Величество, мы же договорились еще тогда, что встреча должна состояться. Мы поспособствуем наладить связь с бандитами, и все знать будем, что у них там происходит». «Вспомнил. Давай, действуй», — дал свое добро король. «Знаешь, что меня беспокоит?» — обратился король к начальнику жандармерии. И, не дождавшись ответа, продолжил. «Это то, что от Альдона нет никаких вестей. Люди, которых мы посылали на поиски, так и не вернулись. И еще я думаю, что Альдона к нам посыльного посылала, а его тоже нет. Давай, наверное, снаряжай новую экспедицию. Собери отряд из 10 человек, самых лучших в своем деле. Не нравятся мне эти исчезновения. Завтра, чтобы отправил. Видишь, погода установилась». Жизнь в деревне текла спокойно и непринужденно. С Альдоной общался только по раз. Даже староста заходил все реже и реже. Правда, приходила одна тетка. Каждую неделю приносила разную еду. Удивляла, что овощи были свежими, только с грядки, а картофель все время был молодой, как в простонародье называли. Как-то, гуляя с Ювелом по поселку, забрели в самый дальний уголок. Там было непонятное строение из листового железа, это Вик объяснил. Похоже, там был вход под землю. Возле него стояли молодые парни в длинных своих плащах и сказали Альдоне, что дальше проход запрещен. Если какие-то есть вопросы, то обсудите с Варкасом, капитаном, то есть со старостой, поправился солдат. Альдона не стал вдаваться в подробности, как Трамих стал Варкасом, отложив выяснение вопроса на потом. При разговоре плащ у одного охранника непроизвольно открылся, и Альдона увидела странный предмет, похожий на оружие, почти как арбалет с прикладом и ручка сзади была, а дальше непонятно, железный ствол, как у новых пороховых ружей, и снизу еще одна ручка полумесяцем светло-коричневого цвета. «Альдона», — предостерег Виктор, — «дальше ни шагу, у них автоматы Калашникова, довольно грозное оружие, с мечом или копьем против калаша не попрешь». Не задавая вопросов, Альдона развернулась, взяла Ювела под руку и увела почти силком. Тот порывался выяснить отношения. «Вик, можешь объяснить, что происходит, когда зашли в свое жилище? Это оно держало всех в повиновении, и пуколки им не помогли, а нас, выражаясь твоим языком, и в член не ставят». «Это оно, — начал Виктор, — обладает сильнейшим гипнозом, и пуколки, как ты выражаешься, бесполезны. Он, это монстр, своим биоизлучением заблокировал сознание всех людей. Люди послушны ему, как стадо овец, даже более послушны. Альдона, прошу тебя, объясни людям, чтобы были осторожны. К этому ангару не ходить, людей деревни ничем не провоцировать, беду чую». Освещения в деревне не было, так что пользовались свечами. Свечи необходимо было беречь, так что ложились рано. Альдона проснулась, когда начало светать. Ювела рядом не было. «Ювел!» — позвала принцесса. Из-за двери ответил часовой, что принц Ювел еще час назад ушел на охоту. Попросил передать, чтобы не волновались. К обеду вернется. Альдона не встревожилась. Не первый раз Ювел уходил. И, главное, всегда возвращался с дичью. Однажды целую лань приволок. 60 кг. Ювел отошел от деревни буквально 100 метров. Взошло солнышко, потрескивал мороз в деревьях. Ювел приметил возле разлапчатой сосны зайчьи следы. Взяв арбалет на изготовку, начал подкрадываться к сосне. Справа от него задрожал воздух. Появилось марево, в котором угадывались черты человека. Ювел остановился и вовсе глаза таращил на непонятное. Из марева возникла фигура. Это было оно. Ювел оцепенел. Руки, ноги не могли шевелиться. Фигура подошла ближе, и в лицо Ювелу уставились бесцветные глаза. Вместо носа были едва заметные щели, из которых шел пар, а под этими щелями угадывалась узкая полоска рта. Оно не говорило, но у себя в мозгах Ювел услышал голос. «Ну, точь, как Виктор со мной разговаривал», — подумал Ювел. «Идем», — приказало оно. Дальше Ювел уже ничего не говорил и не думал. Он выполнял команды этого существа. Принц шел впереди, а за ним над снегом перемещалось это нечто, не касаясь поверхности. Направилась процессия к вчерашнему ангару, зашли сбоку, так что часовые не успели среагировать и застыли, как изваяния. «Подойди к двери», — услышал он у себя голос. «Нажми на красный кружок». Когда из ниоткуда раздался голос, «Что там у вас? Только же поменялись!» Ювел заговорил не своим голосом. «Командир, я рожок запасной от автомата забыл. Открой, я быстро!» Дверь открылась, и два охранника открыли огонь из автоматов внутрь ангара. Похоже, они были на роботов. Внутрь зашли охранники, держа автоматы на изготовку. Потом Ювел и оно. Когда раздались автоматные очереди, это Виктор определил, Альдона заканчивала завтракать. «Ложись!» — непроизвольно крикнул Вик. Альдона повиновалась, а затем рванулась к двери. «Стой!» — скомандовал Виктор. «Куда там? Альдону было уже не остановить!» Раздались новые автоматные очереди со стороны ангара. Возле крыльца снега было мало, и Альдона побежала, не замечая, что бежит босиком. Виктор не спорил. Со второго дома появился Артемон и его солдаты, одетые, между прочим. Вот что значит дисциплина. Обнажив меч, Артемон обогнал принцессу и помчался к ангару. «Где же все жители?» — набегу, — подумала Альдона. «Я думаю, в ангаре», — сказал Вик. «И если ты сейчас не остановишься, то попадешь под автоматную очередь. Сама погибнешь и меня сгубишь», — тихо проговорил Виктор. До ангара оставалось 100 метров, когда Альдона сбавила скорость и, наконец, остановилась. Два солдата охраны подхватили босоногую принцессу под руки. Потом один из них взял Альдону на руки, не зная, что делать дальше, крутил головой, ища место, где пристроить драгоценный груз. «Прикажи второму, пусть сбегает в дом и принесет твою обувь и одежду», — попросил Вик. Альдона согласилась. Солдат помчался выполнять поручение. Возле входа толпились солдаты Артемона. Его самого не было. Солдаты явно не знали, что делать. Пришлось вмешаться Альдоне. «Идите внутрь! Найдите Артемона и Ювела», — приказала она. Внутри ангара рявкнул очередью автомат. Потом раздался пистолетный выстрел. Стало тихо-тихо.